Глава 44. О дружбе мужской. «Считай, что вопрос с коротышкой закрыт», — веско заявил Николай, в который уже раз ехидно спросил Игорь. «Окончательно закрыт». «Ты сделаешь ему предложение, от которого тот не откажется?» «Я просто и без затей возьму его за задницу». «Хотелось бы верить», — нервно заметил Игорь, «потому как со временем у нас...» «Выше голову, дружище!» — Николай рассмеялся. «Сейчас этого клоуна прихватим, дело сделаем, лишних пассажиров высадим и заживем с тобой, Гога, как короли из сказки». «Звучит просто прекрасно», — заметил Игорь. «Только когда и как вы, ваше величество, собираетесь этого мужчинку, как выразиться изволили, прихватить?» «Отвечаю по порядку. Как? Элементарно. Когда? Прямо сейчас». Приятно удивлен, Игорь посмотрел на часы и где-то даже восхищен. «Знай наших». «Ну, дай бог. Тогда пока, работаем по плану». «Истину глаголишь, сын мой», — хохотнул Николай, — «и тебе до связи». Отключил телефон и положил в карман. Повернулся к сидящему по правую руку крупному мужчине средних лет с лицом, вызывающим горячее желание у окружающих никогда не сталкиваться с его обладателем. И тут зазвонил телефон на столе. Массивный, черный, родом по виду из 60-х прошлого века. «Да», — Николай некоторое время слушал. «Хорошо, молодцы», — бросил трубку на рычаг. «Хорошие новости?» — негромко спросил брутальный здоровяк. «Именно», — Николай откинулся на спинку стула. «Мы его засекли». «Прекрасно. Прямо сейчас пошлите кого-нибудь в адрес клиента, и его окружение требуется плотно обложить и следовать за ними везде, куда бы ни направились. У вас это, кажется, называется тащить?» «Можно и так сказать». «Так вот, таскайте их, как кошка сало, и ждите сигнала. По получении его всех, кроме технического специалиста, следует зачистить». «Понятно. Зачистку необходимо провести максимально жестко». «Вы об этом уже говорили. Мне сказали, что ваша команда лучшая в Москве». «Одна из», — скромно поправил злодей по найму. И недешевое молчание, как согласие, было ответом. «Аванс вам уже перевели, остаток по результату». «Надеюсь, с этим проблем не возникнет», — вкратчиво поговорил тот во избежание. «Я не камикадзе», — усмехнулся Николай. Игорь отключил телефон и забросил его в ящик стола. «Меня засекли», — спокойно сообщил он. «Если приглядеться, становится ясно, что это спокойствие дается ему не так уж легко». — Естественно, — кивнул расположившийся на диване в углу тот самый пухлый и, мягко говоря, не самый высокий мужчина по имени Валерий. Тот, что днем раньше на чистых прудах общался с одним государственным служащим. Точнее сказать, методом деликатного сдавливания тестикул ласково склонял того к дружбе и сотрудничеству. — Что-то наш калек раздухарился, как взрослый. — Нервы. — Через час нас обложат, — облизнул губы Игорь. — Раньше. — Мне прямо сейчас уезжать? — Не стоит. — Но ведь они... — Это моя работа. — Мне рекомендовали вас как одного из лучших специалистов по... — Игорь замялся, подбирая слова. — По некоторым вопросам. Подтверждение сказанному не последовало, что само по себе и было подтверждением. — А что будет дальше? — Игорь закурил. — Дальше поднял бровь Валерий. — Дальше вы будете работать по плану, а потом ваш напарник... постарается предъявить вам последний довод королей. Это как? Это насмерть. Думаете, нанял команду со стороны? Ну, конечно, кивнул тот. Как же иначе? Нет, ну все-таки... Мы уже об этом говорили. Коротышка, хорошо, что он не слышит, по имени Валерий прищурился. После того, как ваш специалист обработает информацию, следует ожидать гостей. Что-то мне подсказывает, что придут они совсем не с миром. А вы, Игорь побледнел. А я, в свою очередь, закрою вопрос с ними, для того и нанят. Скажите, у вас хорошая команда? Вполне. На самом деле, в таких делах Валерий, этот самый невысокий пухлый мужчина, привык действовать в одиночку. И действовал. Не так давно совершенно самостоятельно извел под корень целую группу из 5 штыков, состоявшую не из каких-то там отмороженных гостей с юга или молодых, не нюхавших пороху отморозков. И командовал ей не Рэмбо с... гондонской фабрики, а целый отставной майор из спецназа ФСБ. До встречи с этим самым Валерой команда не один год зарабатывала на хлебушек убийствами и наверняка еще долго продолжала бы это почтенное занятие, не случись той самой встречи. Полтора года назад это произошло. Тогда Валерия еще звали Сергеем. Имена и документы этот достопочтенный джентльмен имел привычку менять не реже одного раза в два года. Или по необходимости чаще. «Значит, ситуация под контролем», — постепенно успокаиваясь, заметил Игорь. «Ну да», — последовал ответ. «Осталось только решить финансовый вопрос». «Конечно, остаток суммы к завтрашнему дню наличными». «Именно. А как обстоят дела с нужным мне спецом?» «Завтра получите».